Часть вторая. Алексеевский Равелин. Алексеевский Равелин — часть Петропавловской крепости в Петербурге. В нем находилось в 1797-1884 годах секретная одиночная тюрьма для политических заключенных. Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы. Сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее в честь новой хозяйки было названо Царицыном, и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного царского села. У опушки густого леса, среди прорубленных вековечных кленов и дубов, был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец с кое-какими службами, скотным и птичьим дворами. Из окон нового дворца императрица любовалась рядом обширных глубоких прудов, окруженных лесистыми холмами. На неоглядных скошенных лугах копошились белые рубахи косцов и красные и синие паневые гребщиц. За этими лугами виднелись другие, еще не тронутые косой цветущие луга. Далее чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга. И все это золотилось и согревалось безоблачным вешним солнцем. Здесь жилось просто и привольно. В наскоро приноровленные, весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины, в них налетали с реки ласточки, слугов, стрекозы и мотыльки. Свита с утра рассыпалась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям. Екатерина тем временем в белом пудромантеле и в чепце на запросто причесанных волосах, сидя в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму. Пудромантель — накидка, полотняный плащ или рубашка, которую надевали пудрясь. Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более двух перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо очиненного пера, чтобы не присесть и не поддаться бесу бумагоморания. И в то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы, что именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции, или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой, Екатерина с удовольствием описывала Гриму своих комнатных собачек. Этих собачек при дворе звали сэр Том Андерсон, а его супругу во втором браке — леди Мими или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно, в виде метелок, подстриженными хвостами. У собачек были свои особые мягкие тюфячки и шелковое одеяло, стеганные на вате рукой самой императрицы. Екатерина описывала Гриму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна, и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы, и сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, и на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются верхи московских колоколен. Сельская дичь и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любуются, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое стеганое одеяло. Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля. «Я люблю нераспаханные новые страны», — писала Екатерина Гримму, — «и по совести чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено». Свежий воздух подмосковных окрестностей иногда туманился. Набегали тучки, сверкала молния, погромыхивала гроза. При дворе были свои невзгоды. Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердой надеждой, что его помилуют и не казнят. «Негодяй не отличается большим смыслом. Он надеется», — писала государыня по прочтении последних допросов самозванца. «Природа человеческая неисповедима». Пугачева четвертовали в январе. В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему князю Голицыну и отдала ему приказ, сняв тайно с кораблей доставленных воежиров, учинить им строгий допрос. Голицын Александр Михайлович, генерал-фельдмаршал, князь. Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии за войну с турками произведенный фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали. 24 мая он призвал преображенского офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее обер-коменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышову. Толстой исполнил поручение. Ночью на 25 мая в особо оснащенной яхте он проехал в Неву, тихо подплыл к крепости и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро в комнаты под комендантскую квартиру, потом в Алексеевский Равелин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней. Ушаков был проворный, вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых зорких глаз повторявший: «А, голубчики, столько дела, столько! Из чести одной служу князю! Давно пора в Апшет!» — измучился. Апшет — отставка. Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей и с напускною важную осанкою, так не шедшую к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути в Англии арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то, очевидно, ожидавшую ее шлюпку, и что ее едва удалось снова среди ее воплей и стонов водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освобождать. Плимут. Город графства Великобритании на берегу Ла-Манша. Испуганная, смущенная нежданную грозную обстановкой, пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскую великую княжною. Мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещания императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елисаветы и завещания Елисаветы в пользу ее дочери. В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью «Элизабет». «Валяюн фефе канай!» «Вот отъявленная негодяйка!» — вскричала Екатерина, прочтя из скомков это письмо. В кабинете императрицы в то время находился Потемкин. Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791 годы, государственный военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, принимал активное участие в дворцовом перевороте 1762 года, возведшем на престол Екатерину II. Проявив себя талантливым администратором, Потемкин стал ближайшим помощником Екатерины II в проведении политики укрепления государства. «О ком изволите говорить?» — спросил он. «Все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке». Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам, как женщину и как добычу ненавистного ему Орлова, начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, сказав, пусть он лучше посмотрит, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки. И тот, сопя носом, с досадой уставил свои близорукие глаза. «Ну что?» — спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг. «Непостижимо. Сколько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение». «А мне все ясно», — сказала Екатерина. «Лгунья — тот же подставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно». Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено убавить тону этой авантюрьере, тем более, что, по извещению английского посла, арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги. Пленницы передали это сообщение посла, она вышла из терпения. «Если бы я знала, кто меня так поносит, — вскрикнула она с дрожью и бранью, — я тому выцарапала бы глаза». «Боже, да что же это?» — с ужасом спрашивала она себя под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений. «Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик, отказаться от своих убеждений и надежд? Нет, этого не будет. Я все превозмогу, устаю». С целью поубавить тона, с арестованной стали поступать значительно строже. Лишили ее на время услуг, ее горничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна. «Я не самозванка, слышите ли?» — с бешеным негодованием твердила она Голицыну. «Вы князь, а я слабая женщина. Именем милосердного Бога, умоляю, не мучьте, жальтесь надо мною». Князь забыл свое поручение, начал ее утешать. «Я беременна», — проговорила плача арестантка, — «погибну не одна. Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, опять в сибирские льды, в монастырь. Но, клянусь, я ни в чем не повинна». Голицын собрался с мыслями. «Кто отец ожидаемого вами дитяти?» — спросил он. «Граф Алексей Орлов». «Новая неправда», — сказал Голицын. «И к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику?» «Я говорю правду, как перед Богом», — ответила рыдая пленница. «Свидетели тому адмирал, офицеры, весь флот». Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву. «Негодная, дерзкая тварь!» — вскрикнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемкину. «Чем изворачивается новое издание, выставленного нам поляками Пугачева? Нагло клевещет на других!» «Но если тут не без истины, — произнес Потемкин, — слабую, доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть?» «О, быть не может», — возразила Екатерина. «Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет суда. Он объяснит нам подробнее об этой им арестованной лже или совете. А вы, князь, в рыцарской защите женщин не забывайте главного — спокойствие государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт. Потемкин замолчал. Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание отнять у арестантки излишнее, неположенное в тюрьме платье, и, удалив ее горничную, приставить к ней для бессменного надзора двух надежных часовых.